Со скрежетом отодвигаются стулья и скамьи. Лорды удаляются в палату совета. Я ничуть не сомневаюсь, что они проявят решительность и немедленно покончат с внезапно возникшей угрозой. Члены совета долго не возвращаются. Мы с Гарри сидим рядом с герцогиней Пембрук, прихлебывая вино, приправленное пряностями. Его принесли тем, кто остался за столом. Джейн уходит в спальню. Прежде чем удалиться в королевские палаты, она проходит мимо кланяющихся и шаркающих ногами придворных, тепло обнимает и целует меня. «Спокойной ночи, сестренка», — говорит Джейн тихим голосом, не позволив мне присесть в реверансе. «И помни, мне эта корона не нужна, так что она никогда не встанет между нами. Прошу тебя, помолись за меня. Члены совета хотят сделать Гилфорда королем, но я никогда на это не соглашусь. Так что проси Господа, пусть даст мне силы воспротивиться». «Непременно, обещаю я, а про себя думаю, что если бы меня вдруг сделали королевой, я бы ни за что не отказала в короне Гарри. Но сейчас меня больше волнует другое. А что, если принцесса Мария будет продолжать упорствовать в своих претензиях? Обращаюсь я к мужу и свекрови. Надеюсь, у нее не так уж много сторонников?» «Мы должны молиться, чтобы этого не случилось», — отвечает Гарри. «Не переживай, дорогая. У нас много чего впереди, особенно сегодня ночью». Его слова успокаивают меня. Я молода и влюблена, и моему счастью ничто не может помешать. Члены совета, наконец, возвращаются, и Пембрук со строгим лицом присоединяется к нам. «Сегодня я должен остаться здесь, в Тауэре», — говорит он. «В королевских покоях разгорелась свара не на шутку. Джейн наотрез отказалась назвать Гилфорда королем, и его мать вне себя от бешенства. Откровенно говоря, я бы предпочел находиться где-нибудь в другом месте. Но вы должны вернуться в Байнардс-Касл». Графиня зовет свою горничную и просит принести ее плащ. Зал пустеет, придворные расходятся. Оставаться более не для чего. Граф провожает нас к придворным воротам, где уже ждет лодка. По пути меня внезапно охватывает приступ страха. Накатывает непреодолимое желание бежать со всех ног. Я не могу объяснить это логически, потому что страх мой какой-то неопределенный и, кажется, совершенно не связан с судьбоносными событиями последних дней. Скорее, это неужели предчувствие чего-то дурного? Меня пробирает дрожь. К счастью, волна паники быстро отступает, наверное, всему виной сегодняшние обильные возлияния. Когда лодка подплывает к пристани, Пембрук бормочет: «А теперь послушайте, что я вам скажу. Боюсь, мы попали в скверную ситуацию. Марию в народе всегда любили, а твоя сестра Катерина совершенно никому не известна. И принимали ее сегодня весьма прохладно. Все считают, что она игрушка в руках Нортумберленда, а его, как известно, не слишком жалуют. Да еще это письмо от принцессы Марии. Оно раскололо членов совета. Во время заседания я почувствовал некоторое охлаждение со стороны части лордов, а кое-кто даже открыто высказал свои подозрения. Дескать, Нортумберленд хочет посадить на трон Гилфорда. Когда я покидал палату совета, граф Эрандл отвел меня в сторону и сказал, что, на его взгляд, когда герцог станет не только лордом-президентом совета, но еще и свекром королевы, его высокомерие возрастет 100 крат. А потом Винчестер признался мне, что поддерживает Нортумберленда только потому, что боится за собственную шкуру. Не сомневаюсь, что некоторые лорды сейчас выжидают, куда ветер подует. А вы, сэр, какова ваша позиция — спрашивает Гарри, глядя на отца встревоженным взглядом. Граф хмурится. «Не думаю, что в данной ситуации благоразумно окончательно и бесповоротно связывать себя с Нортумберлендом», — бормочет он. «Если возникнет необходимость, я с ним порву. Но пока об этом еще рано говорить, я тоже считаю, что лучше выждать. Посмотрим, как будут развиваться события». Я помалкиваю. Нетрудно догадаться, что Пембрук не питает особой привязанности ни к Нортумберленду, ни к Марии, а уж тем более к Джейн. Этот человек думает только о себе, о своем будущем влиянии и процветании. И это становится еще очевидней, когда он безжалостно заявляет: «Гарри, ты должен забыть о том, что я говорил тебе прежде, потому что все изменилось, и я категорически против консумации твоего брака. Если Нортумберленд проиграет, мы не должны оказаться связанными с домом Саффолков». При этих словах меня охватывает самый настоящий ужас. Ужас и бешенство. Неужели мои чувства ему совершенно безразличны? Как он смеет так пренебрежительно говорить о моей семье, и не слишком ли безнадежно смотрит свекор на будущее? Мария лишена поддержки, и Нортумберленд отправил за ней своих людей, так что в скором времени она может оказаться его пленницей, и уже никто не посмеет оспорить законное право Джейн на трон. И вот тогда придет мой звездный час. Я обязательно напомню милорду Пембруку, как он оскорбил сестру самой королевы. Но когда еще это будет? А пока я в отчаянии, с трудом сдерживаю слезы. Нет, я не доставлю графу этого удовольствия. Он не увидит, как я плачу. Гарри сверкает глазами. Я с волнением слышу, как он срывающимся шепотом говорит: «Катерина, моя жена, я люблю ее! Вы, сэр, не имеете права разлучать нас таким образом! Нас обвенчали!» Подобного рода союзы заключаются из политических соображений, мой мальчик. Ровным голосом говорит граф: «Любовь не в счет. Если нам придется выпутываться из этих уз, ты еще поблагодаришь меня. Когда брак не консумирован, его легко расторгнуть.